687, 12 ноября. Чую, чужие щит лучу русскому предают. Уже являют книгу годным новым, рука моя удерживала от лукавых молодых. Учу ярую не общаться со слугами легкомыслия. Уму я новых пошлю, уму помогу разобраться. Но когда хочет, пусть лучше пишет, нежели говорит. У него есть переписка с Голландией и Англией. Окончим ступень старого мира. Благо тебе, Урусвати, презрело раздражение. Вложи палку, Фуяма, стрелу пошлю сам. С миром отъезжайте, не надо последние дни засорять. 688. 13 ноября. Чудная страна поджидает вас. Учитель ждет. Приближайтесь к нашему дому. Урусвати, надо ехать. Здесь худо для организма. Чую, лучше дать портрет Тарухану здесь, для собраний. Урусвати, сумели мы сесть на корабль. Это праздник. Через 3 года зацвело дерево после Лондона. Так исполняются сроки. Явление учителей к кораблю привело. 689, 17 ноября. Наконец можете начать накопление праны. Предлагаю быть на воздухе больше. Лучше не приближаться к индусам. Указы мои пошлите в Америку. Укажите, надо учиться утвердить долгие сроки нарастания больших дел. Когда приду, надо предъявить готовый храм. Но теперь время укладки камней. Надо теперь вам здоровье беречь. Все идет хорошо. 690. 18 ноября. Я вас избрал осветить храм единого Бога, потому что не предадите явление священное, явленное вам, через все тенета пронесете дар Ориона. Учу вас одолеть путь до меня, ибо руки и глаз людей должны возвеличить имя Господа. 691. 19 ноября. Ручаюсь, учение мое донесете. Чудо можете легко сотворить, лишь идите, как в Америке. Теперь вам важно явить лик путешественников. Считайте, до моего указа силу не покажите. Пошлю мой знак перед каждым началом. Предупредите круг, не ждать слишком откровенных писем из Индии. Пошлите указ из Порт-Саида. Посоветуйте не писать о камне и о легенде. Сейчас важное время. Чисто надо дойти до меня. Я поручился за вас. 692, 20 ноября. Отдыхайте спокойно перед новой жизнью. Как говорил, пришлю людей, также пошлю нужное все. Но идите львами, сурово и весело. Лучше год посвятить работе дома. Помни, Фуяма, ты художник. Сколько Урусвати ждет книг в новом понимании. Теснее подойти к маме Удрая. Люмоу, лишь я могу вести тебя. 693, 22 ноября. Ябленная мощь поможет вам сказать 3 слова. Священный союз Востока. Свидетельствую, местами, где протекали великие подвиги, где вы проходите. 694, 24 ноября. Коня надо Удрая приготовить в Дарджилинге. Я могу послать лучшего со мною по пути. Люмоу болен, надо его прежде обновить. Плывите покойно. 695, 25 ноября. Урусвати, каждый твой вздох о Востоке, сущая драгоценность сокровищницу будущего, Восток не обманет, так и плывите. 696, 26 ноября. Я пошлю моего человека указать вам, как пройти явление чужой стражи. Я чую, надо пройти чутко время в моей стране. Уявленные сроки совпадут точно. Явление чую, чудно подготавливаете ясный путь страшных шагов исторического перехода сознания Индии. 697. 27 ноября. Учите поспеть за вами к той цели, которая отражена созвездием. Урусвати правильно судит. Урусвати явила понимание смраду старых застенков. Урусвати чует крылья нового света. Урусвати, учителя ручаются утвердить явление духа в новом чуде энергии на почве Сибири. Урусвати, Христос учился у этих вод, сим свидетельствую. У коря моря. Вопрос Елены Рерих. Видела ли она Христа? Видела. 698, 28 ноября. Я ищу для вас явление. Утверждаю закон вашего сочетания с нами. Урусвати, гору духа мудро яви. Урусвати, учитель посылает мудрость родной мыслями. Урусвати, луч мой лучше кучи щитов защитит вас. Учитель хочет скорее послать нужного человека.